Глава 15. Некоторое время все молча переваривают предложение Гейла. На лицах отражаются самые разные эмоции – радость, страх, оторопь, восхищение. Большинство рабочих жителей второго безучастно замечает Битти. «И что?» – отзывается Гейл. «Мы никогда не сможем им полностью доверять. По крайней мере, им нужно дать возможность сдаться», – говорит Лайм. Когда бомбили 12-й, нам такой возможности не предоставили. Но у вас-то с Капитолием более теплые отношения. У Лайм выражение лица такое, будто она сейчас застрелит Гейла или как минимум хорошенько ему врежет. Пожалуй, она бы с ним справилась при ее подготовке. Однако гнев Лайм только больше распаляет Гейла. Мы видели, как заживо горят дети и ничего не могли сделать. Воспоминания пронзают мой мозг, и мне на минуту приходится закрыть глаза. Гейл умеет убеждать. Теперь я тоже хочу, чтобы все в той горе погибли. Я открываю рот, чтобы сказать это, и не могу. Я всего лишь девчонка из 12-го дистрикта, не президент Сноу. Я не умею обрекать на смерть с такой легкостью, как он. Гейл. Я беру его за руку и стараюсь говорить спокойно. Орешек ведь заброшенные копии. Вспомни аварии на угольных шахтах. Без сомнения, этих слов достаточно, чтобы любой, кто вырос в 12-м дистрикте, крепко задумался. Я очень хорошо помню. Эти люди в Орешке умрут не так быстро, как наши отцы. Успеют осознать, что умирают. Они сразу разлетятся на куски. Это всех волнует. Раньше, когда мы были детьми, охотились в лесу, Гейл случалось говорил что-то и похуже, но тогда это были просто слова. Сейчас у них есть шанс обратиться в поступки, которые уже не исправить. «Ты даже не знаешь, как рабочие из второго попали в Орешек», — продолжаю я. «Возможно, их заставили, держат там против воли, и среди них наши разведчики. Ты готов убить и их?» Да, я готов пожертвовать несколькими, чтобы спасти многих. Будь я сам разведчиком, сказал бы, чего же вы ждете, спускайте лавины. Это правда. Гейл способен пожертвовать собой ради дела. Пожалуй, мы все поступили бы так же, если бы перед нами встал такой выбор. Но какое у нас право решать за других? Это бессердечно по отношению к ним и тем, кто их любит. «Ты сказал, что есть два варианта», — напоминает Бокс. «Либо запереть внутри, либо выкурить наружу. Я предлагаю устроить обвал, но железнодорожный туннель оставить свободным. Люди смогут выбраться на площадь, где их будем ждать мы». «Хорошо вооруженные, я надеюсь», — говорит Гейл. «У них-то оружия хватает». «С оружием», — соглашается Бокс. «Мы возьмем их в плен». «Нужно сообщить о нашем плане в 13-й», — говорит Битти. «Что скажет президент Коэн?» «Прикажет заблокировать туннель», — с убежденностью говорит Гейл. «Да, скорее всего», — соглашается Битти. «Но знаешь, Гейл, в одном Пит был прав, когда говорил, что мы сможем сами себя уничтожить. Я тут прикинул, посчитал убитых, раненых и... В общем, думаю, этот вопрос заслуживает особого обсуждения». К обсуждению приглашают только избранных. Нас с Гейлом отпускают. Я беру его с собой на охоту в надежде, что он немного выпустит пар и поостынет. Но он почти все время молчит. Наверное, злится, что я выступила против него. План утвержден. Вечером я облачаюсь в костюм сойки-пересмешницы, вешаю лук на плечо и вставляю в ухо наушник, связывающий меня с Хеймичем в 13-м дистрикте. На случай, если представится возможность для агит-ролика. Мы стоим на крыше Дома правосудия, откуда наша цель видна как на ладони. Вначале на наши планолеты не обращают внимания. В прошлом они доставляли обитателям Орешка не большее беспокойство, чем мухи, жужжащие вокруг горшка с медом. Только после того, как бомбы дважды падают на самую вершину горы, нас принимают всерьез. Однако к тому времени, когда зенитные установки Капитолия открывают огонь, уже слишком поздно. Успех превосходит все ожидания. Бити был прав. Когда лавины приходят в движение, их уже не остановить. Горные склоны здесь сами по себе нестабильны. От взрывов же они становятся текучими. Мы маленькие и ничтожные, затаив дыхание, наблюдаем, как волны камней с грохотом несутся вниз, заваливая выходы штолен тоннами горной породы, превращая орешек в могилу. Я представляю себе кромешный ад, царящий внутри. Вой сирен. Свет мигает, потом гаснет. От пыли нечем дышать. Люди кричат и мечутся в поисках выхода, но его нет. Все штольни, стартовые шахты, ракет, вентиляционные отверстия забиты землей и породой. Болтаются электрические провода, вспыхивают пожары. Груды камней превращают знакомые места в непроходимые лабиринты. «Китнис!» — раздается в наушнике голос Хеймитча. Я пытаюсь ответить и обнаруживаю, что обе мои руки плотно прижаты ко рту. «Китнис!» В день, когда погиб мой отец, сирены сработали во время школьного обеда. Никто не ждал разрешения уйти с уроков. Это подразумевалось само собой. Авария на шахте важнее любых предписаний. Я побежала в класс Прим. До сих пор помню ее маленькую, для своих 7 лет, очень бледную. Сидела и ждала меня, чинно сложив руки на парте. Я обещала, что приду за ней, если завоют сирены. Она вскочила, схватила меня за рукав пальто, и мы влились в поток людей, текущий к главному входу в рудники. Мы нашли маму. Она стояла, вцепившись руками в ленту, натянутую вокруг места аварии. Мне следовало уже тогда понять, что с мамой творится неладное, потому что это она должна была нас искать, а не наоборот. Клети поднимались, извергали на божий свет покрытых копотью шахтеров и, скрипя тросами, снова уносились вниз. Каждый раз в толпе раздавались радостные крики. Родственники подныривали под веревку, торопясь встретить своих мужей, жен, детей, родителей, братьев и сестер. Мы стояли на ледяном ветру под затянутым тучами небом, с которого сыпался легкий снег. Клети двигались все медленнее и выпускали все меньшее число людей. Я встала на колени, зарылась руками в шлак, словно хотела вытащить отца из-под земли. Не знаю, можно ли чувствовать себя более беспомощной. Раненые, трупы, ожидание длиною в ночь. Незнакомые люди набрасывают нам одеяло на плечи, суют в руки кружку с чем-то горячим. Я не могу пить. И, наконец, под утро скорбное выражение на лице начальника шахты, которое могло означать лишь одно. Что мы натворили? Китнис, ты меня слышишь? Хеймич, должно быть, уже мысленно примеряет мне на голову железный обруч с наушниками. Я опускаю руки. Да. Скорее в укрытие. Капитолий вот-вот может нанести ответный удар. Хорошо. Все, кроме солдат у пулеметов, спускаются вниз. Идя по лестнице, провожу пальцем по безупречно белой мраморной стене. Холодной, прекрасной. Даже в Капитолии я не видела ничего, что могло бы сравниться с великолепием этого старого здания. Мрамор впитывает тепло моих рук, оставаясь таким же холодным и неподатливым. Камень всегда побеждает человека. Я сижу, прислонившись к гигантской колонне в вестибюле. Через открытые двери видны мраморные ступени, ведущие к площади. Там мы с Питом принимали поздравления с победой в играх. Измотанные туром, не сумевшие утихомирить дистрикты с образами Мирты и Катона перед глазами и особенно страшной медленной смерти Катона в когтях переродков. Рядом садится Бокс, в тени его кожа кажется бледной. Мы не стали минировать туннель, возможно, кто-нибудь из них сможет выкарабкаться. «Как только они покажутся, мы их расстреляем?» – спрашиваю я. «Только если нас вынудят». Мы могли бы послать туда поезда, помочь вывозить раненых. Нет. Решено предоставить туннель им самим. чтобы все колеи оставались свободными. К тому же нам нужно время, чтобы стянуть на площадь остальные войска. Всего несколько часов назад площадь была нейтральной территорией, линией фронта между повстанцами и миротворцами. После того, как Коэн одобрила план Гейла, повстанцы предприняли ожесточенную атаку и оттеснили войска Капитолия на несколько кварталов, чтобы в случае успеха операции железнодорожная станция была в наших руках. И вот операция удалась. Орешек пал. Снова строчит пулемет. Очевидно, миротворцы пытаются прорваться на помощь товарищам. «Ты замерзла», — говорит Бокс. «Пойду поищу одеяло». Он уходит прежде, чем я успеваю возразить. «Я не хочу укрываться». Пусть мрамор дальше высасывает тепло из моего тела. «Китнис», — говорит Хаймич мне в ухо, — «слушаю». «Есть интересная новость о Пите. Я подумал, ты захочешь узнать». «Интересная не значит хорошая. Ему не лучше. Но мне ничего не остается, кроме как выслушать Хаймича. Мы прокрутили ему ролик, где ты поешь «Дерево висельника». Ролик еще не был в эфире, поэтому Капитолий не мог его использовать, когда обрабатывал Пита. Пит сказал, что узнал песню. У меня замирает сердце. Потом я понимаю, что это просто путаница у него в голове из-за яда ос-убийц. Он не мог ее узнать, Хаймич. Я никогда не пела эту песню при нем. Не ты, твой отец. Когда приезжал в пекарню. Питу было лет 6 или 7, но он хорошо запомнил этот случай, потому что хотел проверить, правду ли говорят, будто птицы умолкают, когда поет твой отец. Оказалось, правду. 6 или 7 лет. Видимо, до того, как мама запретила нам эту песню. Может быть, я как раз ее разучивала. А я там была? Вряд ли. Во всяком случае, про тебя Пит не говорил. Но это первое воспоминание, связанное с тобой, которое не спровоцировало у него нервный срыв. Уже что-то. Мой отец. Сегодня он во всем. Гибнет в шахте, успокаивает спутанное сознание Пита. А вот промелькнул во взгляде Бокса, заботливо накидывающего одеяло мне на плечи. Мне так его не хватает. Стрельба на улице усиливается. Гейл с отрядом повстанцев спешит на подмогу. Я не прошу с ними. Дело даже не в том, что это бесполезно. Я не чувствую решимости, огня в крови. Если бы тут был Пит, прежний Пит, он бы сумел объяснить, почему это неправильно — стрелять друг в друга, пока другие люди, неважно какие, пытаются спастись из недр горы. Или на меня слишком повлияли воспоминания. Разве мы не на войне? Чем этот способ уничтожения врагов хуже других? Приходит ночь. Площадь залита светом огромных прожекторов. Все фонари на станции горят на полную мощность. Узкое длинное строение со стеклянным фасадом просвечивается насквозь. И даже я со своего места увижу, если прибудет поезд или из туннеля выйдет хотя бы один человек. Проходят часы, и никто не появляется. С каждой минутой надежды, что в Орешке кто-то выжил, становится все меньше. Уже далеко за полночь появляется Крессида и цепляет мне на одежду микрофон. «Зачем это?» – спрашиваю я. «Знаю, тебе это не понравится, но нам нужно, чтобы ты выступила с речью», – объясняет мне голос Хаймича в наушнике. «С речью?» – переспрашиваю я, мгновенно ощущая дурноту. «Я все продиктую, строчку за строчкой», — успокаивает Хаймич. «Тебе нужно будет только повторять. Видишь, Орешек не подает признаков жизни. Победа за нами. Но миротворцы еще оказывают сопротивление. Мы подумали, если ты выйдешь на ступени Дома правосудия и выложишь все как есть, что Орешек уничтожен и с Капитолием во втором дистрикте покончено, то, возможно, остатки их войск сдадутся». Вглядываюсь в темноту за краем площади. Я даже не могу разглядеть эти войска. Вот потому тебе нужен микрофон. Твой голос будет транслироваться по системе аварийного оповещения, а изображение — на экраны. Да, на площади установлено несколько огромных экранов. Я видела их во время тура победителей. Возможно, из этого бы что-нибудь и получилось, будь я подходящей кандидатурой для таких экспериментов. Но я не подхожу. Мне уже пытались диктовать для агитроликов, и что толку? «Ты могла бы спасти жизнь многим людям», — говорит Хаймич. «Хорошо, я постараюсь». Странное чувство. Стою в свете прожекторов наверху лестницы при полном параде, а вокруг никого, будто я собираюсь выступать для Луны. «Давай сделаем это по-быстрому», — говорит Хаймич. «Место слишком открытое». Телевизионщики подают знак, все готово. Я говорю Хаймичу, что можно начинать, включаю микрофон и внимательно слушаю первую строчку речи. Едва я начинаю говорить, на одном из огромных экранов загорается мое изображение. Жители второго дистрикта, я Китнис Эвердин, обращаюсь к вам со ступеней Дома правосудия, где, визжа тормозами, на станцию по соседним путям одновременно влетают два поезда. Двери раскрываются, и наружу в облаке дыма, привезенного из Орешка, высыпают люди. Они явно готовились к любым неожиданностям, потому что большинство сразу падают на землю, и лампы внутри вокзала мигом гаснут под градом пуль. Да, они прибыли вооруженными, как предсказывал Гейл, но среди них много раненых. В наступившей тишине слышны их стоны. Кто-то выключает освещение на лестнице, оставляя меня под защитой темноты. Внутри вокзала вспыхивает пламя. Очевидно, загорелся один из поездов. В окнах клубится черный дым. Не имея другого выбора, люди выбегают на площадь, задыхаясь, но воинственно размахивая оружием. Мой взгляд скользит по крышам зданий, окружающих площадь. На каждой из них сидят пулеметчики. Лунный свет блестит на смазанных стволах. Со стороны вокзала, шатаясь, идет молодой парень, прижимая одной рукой окровавленный кусок ткани к щеке, другой волоча ружье. Когда он спотыкается и падает лицом вниз, я вижу, что рубашка у него сзади прогорела и спина обожжена. Для меня он просто пострадавший в пожаре на шахте. Ноги сами несут меня вниз по лестнице. «Стойте!» — кричу я. «Не стреляйте!» Слова, усиленные громкоговорителями, эхом разносятся над площадью и за ее пределами. «Не стреляйте!» Я приближаюсь к парню, наклоняюсь, чтобы помочь, и тут он поднимается на колени и направляет ружье мне в голову. Я инстинктивно отступаю на несколько шагов и поднимаю лук над головой, показывая, что не хочу причинить ему вреда. Теперь, когда он обеими руками держит ружье, я вижу рваную рану на его щеке. От него пахнет гарью. В глазах ужас и боль. «Замри!» — шепчет мне в ухо Хаймич. Я следую его приказу и внезапно осознаю, что эту сцену сейчас видит весь второй дистрикт, а может и весь Панем. Сойка-пересмешница во власти человека, которому нечего терять. «Ты считаешь, что имеешь право жить?» С трудом разбираю я его слова. «Отвечай!» Весь остальной мир отступает на задний план. Есть только я и этот несчастный с безумными глазами, требующий ответа. Конечно, найдется тысяча причин и доказательств моего права на жизнь. Однако с моих губ срывается только два коротких слова. «Не знаю». Сейчас он спустит курок. Однако парень явно сбит с толку. Такого ответа он не ожидал. Я сама не ожидала от себя такого. Благородный порыв, погнавший меня через площадь, сменяется отчаянием, когда я осознаю, что сказанное мной — абсолютная правда. Не знаю. В этом вся проблема, верно? Я опускаю лук. Мы взорвали вашу гору. Вы сожгли дотла мой дистрикт. У нас есть все причины убивать друг друга. Давай же. Доставь удовольствие хозяевам. Я устала убивать для Капитолия его рабов. Я бросаю лук на землю и отталкиваю его носком ботинка. Лук скользит по мостовой и останавливается у колен парня. Я не раб. Зато я раб, говорю я. Поэтому я убила Катона, а он убил Цепа, а Цеп Мирту, а она пыталась убить меня. Одно тянет за собой другое, а кто в итоге побеждает? Не мы, не дистрикты, всегда Капитолий. Я устала быть пешкой в его играх. Пит. Он понимал все это еще до того, как мы ступили на арену. Надеюсь, он видит меня сейчас и вспомнит ту ночь на крыше тренировочного центра. Может быть, он простит меня, когда я умру. «Продолжай говорить», — настаивает Хаймич. «Расскажи про обвал». Когда я увидела, как рушится гора, то подумала, все повторяется. Они снова заставили меня убивать вас, жителей дистрикта. Почему? Между 12-м и 2-м никогда не было вражды, кроме той, что навязал нам Капитолий. Парень растерянно хлопает глазами. Я опускаюсь перед ним на колени. Мой голос звучит глухо и взволнованно. А почему вы сражаетесь с повстанцами? Слайм, которая была вашим победителем. С людьми, которые были вашими соседями. Может быть, даже родственниками. Не знаю, отвечает парень. Ружье все еще направлено на меня. Я встаю и медленно поворачиваюсь, обращаясь к повстанцам на крышах. А вы там, наверху? Я родом из шахтерского города. С каких пор шахтеры обрекают на смерть других шахтеров, а потом добивают тех, кто сумел выбраться из-под обломков? Кто враг? — шепчет Хаймич. Эти люди... Я показываю на израненные тела на площади. Не враги вам. Разворачиваюсь в сторону вокзала. Повстанцы, не враги вам. У всех один враг — Капитолий. Сейчас у нас есть шанс положить конец его власти. Но это можно сделать только всем вместе. Камеры снимают меня крупным планом, когда я протягиваю руки к парню, к раненым, к людям во всем панели. Жители дистрикта, я призываю вас к единению. Вместе мы победим. Мои слова повисают в воздухе. Я смотрю на экран в надежде увидеть, как некая волна примирения пробегает между нами всеми. Вместо этого я вижу, как в меня стреляют.